Спорить с ним никто не стал. Первым делом он сунул под нос Рокоссовскому какую-то бумажку, наверное, показал, какие у него серьезные полномочия. «Все правильно, ночь на дворе, а ночью я привык спать». Я забрался в кузов и под тарахтение моторов задремал. Проснулся, когда машины остановились и заглушили двигатели. Мы оказались в лесу, в котором разбили госпиталь. Магические силы у меня восстановились, уже мог отправлять в Москву первую партию раненых, только к отправке люди готовы не были. Майор тут же помчался наводить порядок и поторапливать людей, ну а мой верный охранник вручил мне еду. Это я прибыл сюда налегке, а Юра озаботился моим пропитанием. Беспокойство майора было понятно, начинало светать, а значит, скоро тут могла появиться немецкая авиация. Выстроенные машины и лошади с телегами были хорошей мишенью для этих скотов, нужно было торопиться. Как мне кажется, врачи понятия не имели, зачем они должны были погрузить всех раненых на транспорт. Возможно, все решили, что армия пойдет на прорыв, вот и пытались хоть как-то погрузить раненых, транспорта явно не хватало. «Смотрите», — толкнул меня в бок Юра, тот полковник. Посмотрев, куда указывает мой охранник, я улыбнулся, тоже заметив знакомое лицо. «Полковник Смирнов, Артем, тот самый, с которым мы орудовали по немецким тылам, досталось ему крепко, он лишился конечности, пострадала одна нога ниже колена». Точнее, она у него отсутствовала. «Артем!» – заорал я. «Полковник Смирнов!» Мужчина стоял возле полуторки. Несмотря на ранение, его посадили вперед вместе с водителем. Как уже было сказано, транспорта не хватало. Местные умельцы даже соорудили специальные носилки, чтобы была возможность уложить раненых в несколько рядов, друг над другом. Полковник меня услышал и тоже обрадовался. Все же многое мы с ним вместе пережили. Он достал из кабины костыль и направился в нашу сторону. «Рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Вижу, опять досталось, досталось», — кивнул мужчина. «Похоже, спишут теперь, инвалиды тут не нужны». «Не печалься», — усмехнулся я. «Помогу твоему горю». «Товарищи, что это за машины?» — отвлек нас от беседы какой-то врач, указывая на полуторки. «К сожалению, мы не можем вам их отдать». Тут же встрял в разговор один из сотрудников НКВД. «Этот транспорт нам нужен. Да отдайте вы машины. Или трудно пешком немного пройтись», — возмутился я. Впрочем, тут и майор вернулся. Он приказал отдать машины раненым. «На самом деле мы переместимся сразу же в госпиталь, так что машины нам сразу отдадут». Мы угостили полковника ранним завтраком, а он в это время поделился новостью с фронта. Правда, многого он не знал, только то, что происходит на его участке. Основной проблемой были самолеты, сказывались большие потери в первые дни войны. Советская армия пока никак не могла завоевать господство в воздухе. Летчики у фашистов опытные, нашим против них тяжело, к тому же в большинстве схваток им приходится работать в меньшинстве. Отступать наши не собираются, а уничтоженная немецкая техника здорово подбадривала бойцов. Боеприпасов пока хватало, вроде бы все нормально. Эх, жаль, что не могу ничего придумать, чтобы авиацию немецкую как следует потрепать, это наши диверсионные службы должны работать. Впрочем, аэродромы хорошо охраняют, попробуй их захвати. Мне свободно дали побеседовать со старым знакомым, похоже, секретность особо не разводили, да и невозможно скрыть портал, если его видит столько народа. Если верить словам Артема, обо мне на фронте не знал только ленивый, хоть и хотели преподнести магическую воду как разработку советских ученых. Если знают простые солдаты, то наверняка и немецкому командованию известно, чьих рук это дело. Как перебрасываем отряды, тоже скоро станет известно, в этом можно не сомневаться. Как оказалось, Артем жил где-то под Москвой, там же у него была супруга и дети. Я предложил ему перебраться ко мне, но он отказался, хотел быть ближе к семье. Мое дело предложить. В любом случае у меня не получится к нему ездить, а учитывая возрастающий интерес к моей скромной персоне, вскоре подобраться ко мне вообще будет невозможно. Это я ему и рассказал, вроде смог убедить на время перебраться в Москву. Хоть за девушками присмотрит во время моего отсутствия, их уже перестали перевозить с места на место. Очень мне хотелось собрать свою команду, чтобы имелась охрана, которой я мог бы доверять, но не дадут этого сделать. Любого человека приблизишь, так он тут же будет докладывать о том, что у нас происходит, даже в Кате я не уверен. Никому кроме Юры не верил, и это печально. Не мог пока придумать, где взять верных людей, как их вооружить и намертво привязать к себе. Жить тут без своей команды мне будет тяжко, а самому все дела не переделать. Сейчас помогаю своим предкам, но вечно это продолжаться не может. Я уверен, что не смогу стать коммунистом. Сначала я перемещал людей и технику только по ночам, но потом, когда погода испортилась и тучи висели низко над землей, стал работать и днем. Сотрудники НКВД даже умудрились выяснить, за какое время я полностью восстанавливаюсь, поэтому будили, если вдруг отдыхал. Несмотря на все наши усилия, подконтрольная советским солдатам территория понемногу начала уменьшаться. Немцы давили все сильнее и сильнее, а через какое-то время наши начали испытывать нехватку припасов. С проходом через портал иногда случались серьезные проблемы. Один раз лошадь разрезала на две части, хотя я уже кричал, чтобы никого не заводили. Само собой, в этот раз мне переправиться не удалось. На следующий день водитель въехал в портал и заглох, в результате машину разрезало пополам. Хорошо, что он перевозил продукты и никто не пострадал, но такие проблемы стали случаться чаще. Предлагал же майору найти водителей, чтобы занимались только перегоном транспорта, а на той стороне его бы отдавали, но нет, каждый раз водители были новые и часто слабо обученные, вот и случались неприятности. 2 месяца мы поддерживали солдат, которые попали в котел, вывезли огромное количество раненых, а туда перебросили много техники и свежих сил. Один раз вывезли даже 2 генералов в Москву, причем под надзором, но огромный котел неумолимо уменьшался. Один раз немцы даже смогли его разрезать, но прорыв ликвидировали, ударив по вклинившейся в нашу оборону группировке с 2 сторон. Тогда на ту сторону мы перекидывали только технику и боеприпасы, а потом сразу же возвращались обратно, даже раненых не брали. Выбираться в котел прекратил только тогда, когда мы 2-й раз попали под серьезный обстрел. Как было сказано, немцы быстро сообразили, кто им мешает уничтожить окруженных и смогли устроить 2 огневые засады. Умеют же работать, сволочи. Что в первом нападении, что во 2-м я даже не получил ранения, но погибло несколько охранников, а позже я перешел на свои привычные дела, стал изготавливать магическую воду и зелья. Разумеется, бросать на произвол крупную группировку никто не собирался. Пока мы ходили в котел, готовилась операция по деблокированию окруженных войск. Горючее мы им отправили, для оставшейся техники должно хватить. Планировался удар с 2 сторон, окруженные атакуют со своей стороны, а специально подготовленная армия – с другой. Надеюсь, у нашей армии все получится. Погоду обещают нелетную, стали то и дело срываться затяжные дожди, а за ними последуют морозы. Как я помнил из истории, морозы в этом году должны быть серьезные, дожди тоже сделают свое дело, затрудняя передвижение фашистов. Глава 19. Немцы все же смогли до меня добраться. Убить не удалось, помогла случайность, точнее Василиса и моя резвость. На этот раз убить меня пожелал один из сотрудников НКВД, который был в моей охране. Похоже, немцы завербовали его очень давно, если ему доверили охранять такую важную персону, наверняка и к государственным тайнам имел допуск. В общем, ценный агент, а его решили задействовать против меня, и ведь согласился, а значит, работал не за страх, а за совесть. Даже если бы убийство произошло, то ему все равно не жить. Сначала жесткие допросы, ну а потом уже расстрел, ничего другого ему бы не присудили. Конечно, храбрая Василиса не стала закрывать меня своей грудью или вступать в схватку с противником, она просто вскрикнула, при этом смотрела мне за спину. В таких ситуациях я не стою на месте, разучился расслабляться, тем более на меня уже были покушения. Я просто упал и спрятался за столом, уже в падении услышал выстрел, пуля задела голову, содрав кожу, но череп не повредила. Стой я на месте или попытайся выяснить, что там происходит у меня за спиной, уже лежал бы на полу мертвым. Надо отдать должное моей охране, среагировали они быстро и не дали этой вражине доделать начатое. Убийца был изрешечен пулями в считанные секунды, никто даже не пытался взять в его плен. Впрочем, для агента немцев так даже лучше, на допросах ничего хорошего ему бы не светило. Само собой, в столовую, в которой мы сейчас находились, тут же примчался майор. «Хороша у вас охрана», — зло выдохнул я. На самом деле разозлился, неприятно, когда в голову стреляют, тем более люди, которые как раз занимаются моей охраной. «Разберемся», – заверил меня майор, осматривая труп и отдавая распоряжение. Каких-то следственных мероприятий никто проводить даже не подумал. Покойника быстро убрали, а после нас снова увезли на новое место. Теперь Юра вообще от меня не отходил, постоянно был рядом и крайне негативно относился ко всем, кто подходил ко мне с оружием. Вечером ко мне в комнату пришел мой охранник. «Если так и дальше пойдет, то рано или поздно нас убьют», — сообщил он мне очевидный факт. «Нам нужна своя охрана, а не эти люди, которые нас сейчас окружают, они служат другим». «Спасибо, что предупредил», — усмехнулся я. «Мне и самому это известно, но мне известно и то, что ты хочешь мне предложить. Набрать себе на службу людей из раненых солдат, платить им, и они станут мне служить». «Так, сначала я думал об этом», — не стал скрывать Юра. «Да только сейчас разобрался, как тут все устроено. Набрать людей проблем не составит, только вряд ли они будут преданы. Тут большую часть дворян перебили, а перед этим очернили. Достаточно местным шепнуть о том, что вы благородный человек, и они перестанут быть верными». «Так и есть», — вздохнул я. «Нет у меня тут верных людей, кроме тебя. Конечно, за помощь мне многие благодарны, но набрать себе охрану из этих людей я не могу, да мне и не дадут этого сделать. Уверен, что даже Катя рассказывает все, что у нас происходит. Ее тоже активно настраивают против меня, как-то заметно друг от друга отдалились, раньше с радостью беседовала». «Так и есть», — кивнул мужчина. «Зато Василиса предана, в этом можете не сомневаться». Тут он был прав. «Василиса сирота, у нее нет никого кроме нас, вот и не хотела расставаться и была верна, хоть и ребенок. Правда, привязалась она больше не ко мне, а к Юре, умел он с детьми общий язык находить. Как так получается, понять не могу, ведь мой охранник, отъявленный головорез, каких поискать, а дети к нему тянутся. Впрочем, крови детей на руках этого человека никогда не было, да и женщин он тоже не убивал, зато мужчин и врагов накосил немало». «Преданно», — согласился я, — «в этом нет никаких сомнений. Предлагаешь ее себе в охрану определить? Забавно будет», — рассмеялся мужчина, поняв, что я шучу, но снова стал серьезным. «Даже если у вас появится хорошая охрана, то из-за этого ничего не изменится. Тут вроде как ваши земляки, но вы для них все равно чужой, таким и останетесь. Полезный чужак, которого не захотят выпускать из своих рук, никто не захочет. Вот уверен, что этому майору уже отдан приказ в случае чего вас убить. Сейчас они просто думают, как лучше контролировать, тем более вы показали, что можете открывать порталы и за мгновение перемещаться на большие расстояния. Держать в цепях глупо, никакого прока от этого не будет. Вы же должны заниматься магией, надавить тоже не получится. Попробовать угрожать, конечно, можно, но прижать они ничем не смогут, разве что мной, как преданному человеку, ну или Васькой с Катей. Но с этой Катериной все непонятно, она уже все докладывает тому же майору. Замечал, что она с ним часто беседует, явно же непогоду обсуждают. Напоминание о том, что с девушкой, которая мне так понравилась, ничего не получилось, только разозлило меня. Только злиться было не на кого, у Кати есть семья, родители, братья и сестры, в конце концов, это ее родина. Я ей помог, она была мне искренне благодарна, но для этой девушки я был чужаком, непонятным и не чувствующим какой-то преданности к ее стране. А ведь патриотизм у них был совсем не показным, все хотели сражаться за страну, ну, почти все. Тут объявился я и в такой непростой для страны период требую к себе особого отношения. Она ведь все реже и реже садится с нами кушать за общий стол, постоянно находит какие-то отговорки, а заставлять глупо. Хорошо, что Васька прежняя, все такая же веселая и старательная девочка, одна из немногих, с кем можно спокойно поговорить и отдохнуть душою, больше таких нет. Катю обработали, в этом я уверен, а вот с ребенком связываться не стали. Она, как и мы с Юрой, осталась одна и запросто могла мне сказать, если ей прикажут доносить на меня или попытаются смешать с дерьмом. Местные спецслужбы просто не знают, что я могу в этом случае выкинуть. Надо же, а я ведь тоже стал привязываться к этой девочке, становится даже как-то грустно без ее постоянной трескотни. В общем, ситуация у меня непростая и меня это тревожило, а как все изменить, я просто не знал. Пахать на кого бы то ни было, как и прежде, мне не хотелось, по крайней мере, за еду, я не раб. Да эти херовые охранники держатся ко мне ближе, наверняка опасаются, что могу сбежать. Удивительно, что пока в комнате вместе со мной никто не ночует, но, по всей видимости, до этого уже недалеко. Тебе, если есть что сказать, то говори, потребовал я, чуть понизив голос, могут слушать. Без тебя о наших проблемах знаю. Нужно вернуться обратно, шепотом сообщил мне Юра, иначе нам не выжить. Ты что, совсем идиот? Изумился я. Думаешь, меня там не найдут? Найдут и очень быстро. Или предлагаешь в лесу прятаться? Тогда лучше тут остаться, тут комфортнее. Так не навсегда же, надо людей себе набрать, пояснил мужчина. Вам нужны верные люди и они будут, сам все устрою. Вы же вернули прежние силы, сможете снова портал сделать? Смогу, кивнул я. Силы я на самом деле восстановил в полном объеме. По-моему, их стало даже больше, правда, не знаю, по какой причине. Вернемся к себе, наберем людей, можем даже к наемникам обратиться, продолжил мужчина. Деньги есть, а когда сюда переберемся, так они уж точно будут сильно привязаны. Конечно, они не умеют так воевать, как здесь воюют, но научиться недолго, зато в ближнем бою им не будет равных. Представь, что мы сделали так, как ты предложил, кивнул я, что дальше? Как ни в чем не бывало вернемся сюда с кучей непонятных людей. Думаешь, власти обрадуются нашему возвращению? Какими бы хорошими мечниками ни были набранные воины, их тут всех быстро перебьют, тягаться с государством мы не сможем. Неизвестная сила тут даром никому не нужна, к тому же не подконтрольная. Вот поэтому нужно перебираться в другое место, вздохнул Юра. Куда, не знаю, как-то по-детски пожал плечами мужчина. Это вам решать, вы же местный. Только у меня есть небольшая просьба. Какая? Нахмурился я. Давайте возьмем с собой Василису. Конечно, там опасно, но и тут тоже ее нельзя оставлять, привыкла она к нам. Ладно, буду думать, вздохнул я. После разговора все продолжалось, как и прежде, выполнял ту же самую работу. Сам же все время обдумывал разговор с моим охранником, во многом дело говорит. Если вернуться к себе, набрать ребят покрепче, то можно тут закрепиться. Только не в Советском Союзе, не получится, уж слишком мы разные. Немцы к этому времени окончательно забуксовали, ни о каком стремительном прорыве к Москве не могло идти и речи. Обе стороны накапливали силы для зимних боев. Шли дожди, воевать не было никакой возможности, техника не могла пройти по дорогам, все сильно развезло. То, что немцы не смогли подойти к Москве, я мог с гордостью записать на свой счет. Лечением вообще перестал заниматься, отказывал всем, кто ко мне приходил, кроме военных. Просто большинство людей, кому требовалась немедленная помощь, являлись политиками, а мне на них было наплевать, если говорить откровенно. Пусть местные врачи их лечат, а мне они и даром не нужны. Из-за постоянных отказов я всей кожей начал ощущать, как между мной и местными властями растет напряжение. Ведь продолжал помогать, а тут еще и дополнительно хотят работу навесить. Их уже не устраивало то, что я давал, требовали новые зелья и прочее. Самое же печальное, что чем больше даешь, тем больше с тебя требуют. Последней каплей было, когда власти решили, чтобы я вылечил какого-то иностранца, первого на моей памяти хотели ко мне подвести. Насчет него со мной разговаривал майор, попросил об услуге. «А мне это зачем?» – спросил я. «Пусть ваши доктора этим займутся. Там такая болезнь, что только вы можете справиться», – поморщился майор. «Серьезное заболевание». Забавно ухмыльнулся я. «Так сильно за какого-то иностранца переживаете, но почему-то ни разу ко мне не приводили ученых или разработчиков. Неужели они не болеют?» «Болеют», – кивнул мужчина. «Просто мы не хотим лишний раз беспокоить. Вы и так многое для страны делаете. А что это за фрукт такой, которого я должен вылечить?» – уточнил я. «Откуда он и почему вы из-за него все же решили меня побеспокоить?» «Англичанин, серьезный и влиятельный человек», – сообщил мне майор. «Взамен он окажет Советскому Союзу помощь, есть у него такие возможности». «Хорошо, помогу», – кивнул я, чем сильно удивил мужчину, который уже приготовился к отказу. «Замечательно», – обрадовался он, а потом встал и вышел, пока я не передумал. «Согласился я не просто так, нужно было вылечить какого-нибудь иностранца, а если болезнь на самом деле серьезная, то вообще замечательно. Наверняка об этом быстро узнают все заинтересованные люди и убедятся в моих способностях. Хотя сомневающихся и так быть не должно, но все же, глядишь, меньше будет желающих отправить меня на тот свет, что на руку». Когда майор вышел, я позвал к себе Юру и шепнул ему, что сегодня мы уходим. Полностью разрывать отношения с Советским Союзом не собирался, люди тут хорошие, и говорю я это искренне, ничуть не лукавя. Не устану повторять, что коммунизм – это не мое, все это мнимое равенство и братство. Куда отправлюсь, я уже решил, только добраться до нужного места будет очень тяжело. Если на этот раз все сложится удачно, нас будет гораздо больше. Само собой, вместе с больным пришла чуть ли не делегация. Никто меня с этим человеком с глазу на глаз оставлять не собирался даже в процессе лечения. Только переводчиков было сразу два человека, один от Советского Союза, а второй, этого старика, едва стоящего на ногах. Было еще несколько человек, в том числе лечащий врач этого гражданина. Интересно, в какой порт приходят корабли из Англии? Как-то упустил этот момент. Может, он вообще прибыл на самолете. «Очень приятно наконец-то с вами познакомиться», — сообщил мне старикан через переводчика. «Жаль, что такой человек находится не у нас на островах, а у наших советских друзей. Такие люди, как вы, живут в моей державе очень богато и ни в чем не нуждаются. Надо же, одной ногой в могиле стоит, а все равно намекает на то, что с распростертыми объятиями меня примут в его Англии. Думаю, лучше сразу займемся лечением», — нахмурился незнакомый мне человек, пока между нами не завязалась беседа. «Товарищ Скворцов очень занят. Что есть, то есть», — усмехнулся я. «В процессе лечения будут присутствовать все?» «Да», — кивнул майор. «Хорошо, тогда раздевайтесь и ложитесь. Хотя одежду можете оставить, но она испачкается», — сказал я старику. Смущаться он не стал и быстро скинул всю одежду. Не без помощи своего врача улегся, ничуть не переживая насчет того, что вокруг много людей. Юра тут же распахнул окна, он понимал, какая сейчас будет вонь, так оно и получилось. К лечению этого пациента я подошел серьезно, надеюсь, этот старикан на самом деле влиятельный человек. Конечно, за свое выздоровление он заплатит, но мне будет благодарен до конца жизни, я в этом уверен. Люди часто болеют, этот гражданин наверняка захочет сохранить со мной хорошие отношения, что мне на руку. Основную болезнь я уничтожил быстро, а после стал выгонять из организма человека оставшуюся дрянь, накопившуюся за многие годы. Подлечил все внутренние органы, в общем, сделал все, чтобы он сразу почувствовал улучшение состояния своего здоровья. Во время этого процесса организм активно избавлялся от ненужного жира, мертвых клеток и прочего. Процесс был довольно неприятный, вся эта дрянь выходила в том числе изо рта и носа, отчего мужчина часто кашлял. Люди, стоявшие вокруг, морщились, одного даже стошнило, и он выскочил за дверь. Сам больной был без сознания, перед процедурой я специально ввел его в это состояние. «Помойте его», — приказал я, когда все закончилось, «и давайте перейдем в другую комнату. Когда закончите, его тоже туда перенесите». «Еще не все», — уточнил майор. «Нет», — покачал я головой, «осталось немного». На самом деле все было закончено, и заметно посвежевшего мужчину я привел в себя. У него даже морщины разгладились. Это я еще не слишком усердствовал, иначе бы совсем исчезли. Но не нужно до поры до времени лишний раз давать о себе еще информацию, пока рано. Забавно было смотреть на реакцию пациента, когда я привел его в себя. Он резко уселся на кровати, а потом громко расхохотался. «Не болит», — заорал он, позабыв про свою степенность. «Совсем не болит, это замечательно», — усмехнулся я. «Думаю, если станете следить за своим здоровьем, то проживете немало лет». Мужчина резко успокоился и уставился на меня, глядя как-то по-другому, не оценивающе. «Теперь я верю, что вы на самом деле волшебник», — наконец выдал он. «Не знаю, как вас отблагодарить, у меня просто нет слов, но будьте уверены, если вам вдруг понадобится моя помощь, то можете просто обратиться в наше посольство. Вас внимательно выслушают, а после свяжутся со мной, можете не сомневаться. Вашему правительству я заплачу, как и обещал, точнее окажу услугу». «Не надо так хмуриться», — взглянул старик на одного из сопровождающих. «Я не пытаюсь переманить вашего человека, просто хочу хоть как-то его отблагодарить. Наверное, даже в детстве так хорошо себя не чувствовал». На прощание старик крепко пожал мне руку, не забыв представиться, после чего вся компания меня оставила. Впрочем, майору я успел сказать, что у меня есть к нему очень серьезный разговор, поэтому пригласил его пообедать вместе со мной в моей комнате. О том, что на обеде будет присутствовать Васька и мой охранник, говорить не стал, сам увидит, а заодно расслабится. В присутствии девочки мы даже голос лишний раз не повышали и серьезные дела тоже не обговаривали. Глава 20. Наверное, майор сильно удивился, когда я его обездвижил, едва он уселся за стол. Хорошо, что к подобному был готов мой охранник, не дав сотруднику НКВД завалиться. Юра даром времени не терял, успел поговорить с Василисой, и она не испугалась, лишь с любопытством смотрела на происходящее. Девочке невдомек, что может случиться с гражданами, которые посмели напасть на представителя власти. Звание майора у сотрудников НКВД довольно высокое, их мало. Мужчина мог дышать и моргать, а вот что-то говорить или шевелиться не мог, хоть и пытался. «Боюсь, товарищ майор, нам нужно на время расстаться», – начал я. «Конечно, вы можете решить, что я захотел переметнуться к кому-нибудь другому, но это не так. Надоело мне быть постоянно под кем-то, выполняя приказы и работая с утра до вечера. Не так я себе свою жизнь представлял. В ваших интересах будет как можно дольше держать в секрете мое отбытие. Впрочем, решайте это сами, можете раструбить на весь мир, что маг куда-то сбежал. Эти умеют секретность разводить», — ухмыльнулся Юра. «Будут хранить тайну. Искать меня не стоит, все равно не отыщете, уверяю, только зря людей отвлекать будете», — продолжил я. «Кстати, если вдруг вы вознамеритесь меня убить, когда я снова объявлюсь, то эти мысли сразу отметайте, будем сотрудничать». «Именно сотрудничать, а выполнять чьи-то приказы и тем более работать на кого бы то ни было я больше не собираюсь, только на себя». «Ладно, на этом вроде бы все, переживать не надо, скоро вы снова сможете двигаться, передавайте привет Катерине, это же вы ее против меня настроили, впрочем, теперь это не важно». «Юра, у тебя все готово?» «Ага», — кивнул мужчина. «Хорошо, что местные уже привыкли к тому, что у меня при себе постоянно запас провизии». «Ну и славно», — улыбнулся я. «А ты, Васька, готова к приключениям?» «Ага», — кивнула девочка. «А куда мы отправимся?» «Тебе там понравится», — усмехнулся я. «Надеюсь». Майор стал активно моргать, видимо, ему очень хотелось высказаться по поводу моего отбытия, только разговаривать с ним я не собирался, некогда и ни о чем. Он в здании главный, к нему в любой момент может зайти один из подчиненных и поднять шум, если успеет. Уходить с боем мне очень не хотелось, в конце концов, эти люди мне не враги, по крайней мере, я их таковыми не считаю. К тому же велика вероятность, что мы снова встретимся, и будет лучше, если у местных властей не будет ко мне претензий. Наша невеликая компания отправилась в то место, где мы впервые появились в этом мире. Открыть портал сразу в свой мир я не мог, на подготовку уйдет неделя, если не больше. Если бы все было так просто, сбежали бы прямо из-под носа охраны, но нужна тщательная подготовка. Рассиживаться около деревни мы не стали, едва вышли с другой стороны портала, как сразу же стали углубляться в лес. В идеале нужно найти болото, точнее какой-нибудь островок на нем, чтобы никто не потревожил. Тут же активное партизанское движение, мне это точно известно, не хотелось бы нарваться на одну из таких групп или на немцев, которые ищут партизан. Целый день мы шли по лесу, Юра внимательно рассматривал следы, именно ему требовалось найти такое место, где не появлялись люди, вот и старался. На следующий день наш поход продолжился, благо, вскоре мой охранник нашел подходящее место и стал разбивать лагерь. Всю дорогу Васька изводила нас вопросами, ей было интересно, куда мы идем. Когда же я приступил к делу, то просто посоветовал девочке обращаться со своими вопросами к Юре, а меня тревожить нельзя. До этого мой охранник ей не говорил, что мы отправимся в другой мир, опасались, что кому-нибудь сболтнет, все же еще ребенок, хоть и рано повзрослевший. Примерно полчаса, которые показались майору вечностью, он просидел недвижимым, проклиная свое же распоряжение, ведь перед тем, как прийти, он лично отдал приказ не тревожить. Все же кудесник, а именно под таким прозвищем маг проходил по документам, решил с ним серьезно поговорить, вот и отдал приказ никому не беспокоить. Впрочем, что бы изменилось, если бы кто-то зашел в комнату? Точно так же обездвижил бы или вообще усыпил, кудесник это делать умеет, майору об этом известно. Такого грандиозного провала мужчина не ожидал. Ему было приказано не только охранять такого полезного для страны мага, но и привязать его к государству, чтобы он его не покинул. Тут же дали противоречивый приказ, чтобы у мага не было возможности обзавестись личным окружением, преданным только кудеснику. А как привязать его к стране, если у него не будет друзей или семьи? Конечно, майор поговорил с Катериной, намекнув ей на то, что был бы не против, если они с магом сойдутся. Ну и приказал докладывать о том, чем он занимается, о чем говорит и прочее. Только девушка поступила по-своему, она наоборот отстранилась от кудесника и почти перестала с ним общаться, хотя он ей нравился, а на контакт с майором шла неохотно, что даже не пыталась скрывать. В общем, задание майор провалил, хоть и винить его было ни в чем. Как можно удержать человека с такими возможностями, взяв всю эту ситуацию под контроль? Он же спокойно обездвижил человека, не спеша высказался о том, что уходит и все, а мог обездвижить и усыпить всю охрану. Мужчина просто не мог себе представить, как работать с подобными личностями, никакого опыта. Опять же приказано всячески содействовать кудеснику и не давить на него. Майор сам видел, что недовольство в маге растет с каждым днем, слишком много работы на него взвалили, причем начальству хотелось все больше и больше, что тоже не добавляло радости ценному объекту. Он не советский гражданин, это уже было известно, читал личное дело. Откуда он появился, так и не смогли выяснить. Через полчаса майор наконец-то почувствовал свое тело и попытался подняться, но не удержался на ногах и упал на стол, создав грохот, чем привлек внимание охранников. Сначала они осторожно постучались, а потом, когда им не открыли и не ответили, потому что язык еще не слушался, выломали дверь. Еще через 5 минут мужчина смог говорить и сразу же помчался на доклад к вышестоящему руководству. Шумиха поднялась серьезная. В Москве и прилегающих районах были усилены патрули, досматривали каждую машину. Многие считали, что просто ищут диверсантов. Только единицам было известно, кого на самом деле разыскивают. Правда, эти граждане были уверены в том, что найти кудесника не удастся. Он мог отправиться в любое место, в том числе на подконтрольную немцам территорию. Происшествие засекретили. Нашли похожего на кудесника человека и стали возить его из одного здания в другое. Вроде как маг никуда не делся. Конечно, магическая вода и зелья перестали поступать на фронт в таких же объемах, но кое-какие запасы еще имелись, что позволяло и дальше создавать видимость деятельности мага. Простые зелья от самых разных болезней продолжали варить по записанным рецептам, вот их и поставляли в госпитали. Из слов кудесника было понятно, что скоро он снова объявится, и решение по нему тоже было принято. Если он объявится на территории немцев или их союзников, то советская агентура должна приложить все усилия по уничтожению этого человека. Ричард был довольно известной фигурой в Англии. Настолько, что его даже отговаривали от поездки в Советский Союз, чтобы там немного подлечиться, слишком много он знал. Но мужчина настоял на своем, болезнь постоянно подтачивала его здоровье и даже лучшие врачи не могли ему помочь, разве что немного облегчали страдания. О своем решении мужчина нисколько не пожалел. Добираться до Советского Союза пришлось на корабле, постоянно ожидая нападения немцев, тут хватало их подводных лодок, но обошлось. Правда, это путешествие далось слабому старику нелегко, по дороге он прихворал, из-за чего начал жалеть, что вообще куда-то отправился, но результат такой опасной поездки превзошел все его ожидания. Радость от выздоровления немного поутихла, но даже сейчас он никак не мог поверить в то, что с ним произошло. Казалось, что вскоре он проснется и все это окажется сном. Многие из его окружения заметили, что старик сильно помолодел, скинув на вид лет 20, не меньше. Да он и сам ощущал, как все изменилось, никакой ломоты в костях или прочих недугов, приходящих вместе со старостью. Когда возвращались в Лондон, он не сидел в своей каюте, а большую часть времени находился на палубе, не обращая внимания на холод, никак не мог надышаться. Нужно ли говорить, сколько было шума в Англии, когда мужчина вернулся? Дня не проходило без гостей, которые прибывали в его дом под самыми разными предлогами, от знатных дворян до просто очень богатых людей. Само собой, он прошел полное обследование у лучших докторов столицы, которые не нашли у него никаких болезней, что в его возрасте было невероятным случаем. А его внешний вид поражал людей, лично знакомых с этим человеком. В какой-то газете даже написали, что Ричарда омолодили. Правда, вскоре эту новость сняли с печати, но слух разошелся быстро. Последствия были предсказуемы. Посольство Советского Союза буквально завалили письмами и просьбами о встрече с магом. Посол от такого внимания знать и не знал, что и делать, отправляя донесения и запрашивая рекомендации. Не обошли вниманием и посла Англии в Советском Союзе, писали такие люди, которым лучше не отказывать. В общем, шумиха поднялась серьезная. «Да что у вас произошло?» – возмущенно спросила Василиса, когда вернулась. Она отходила по своим делам, а когда вернулась, обнаружила нас смеющимися. «Все в порядке», – заверил я ее, хотя на самом деле нужно было плакать, а не смеяться от своей тупости. Сейчас мне уже стало понятно, что к бунту меня подтолкнули, а молодой идиот повелся на сладкие речи разных прихлебателей, мол, я весь из себя такой умный и красивый, мое место только на троне. Ведь у меня было все, о чем только мог мечтать человек. На поклон к королю ходить не надо, только откликаться на его зов во время войны, но нет, я поднял бунт и остался ни с чем. Казалось бы, мне преподнесли отличный урок, но я все равно не думаю наперед, а следовало бы взять вот эту ситуацию, в которой я сейчас оказался. В Советском Союзе оставаться не планирую, хотел набрать себе верных и преданных людей, были у меня такие, главное, чтобы их всех не казнили. Ведь благодаря мне поднялось немало людей, не все отказывались от рыцарства как мой слуга. Но земли я давал только лихим воякам на границе, чтобы оберегали мои владения, а они со своими отрядами не успели прибыть ко мне на помощь. Как мне кажется, с моим падением их тоже быстро лишили рыцарства, если просто не казнили, но вроде не должны, ведь они ничего против короны не замышляли. Не думаю, что мои ребята в восторге от новой власти. К своим воякам и к простому народу я всегда относился хорошо, не обирал их, всегда вовремя выплачивал жалование. Предало меня ближнее окружение, по сути, командиры моих отрядов, а нужно было верных людей держать при себе и ставить командовать моим войском только их, тогда бы все сложилось по-другому. Впрочем, поздно об этом думать, нужно решать, как жить дальше. Отправиться я решил в одну из стран Южной Америки, они в войне не участвуют, боевых действий на своей территории не ведут, что радует. Сначала я хотел перетащить сюда верных людей, а только потом отправляться в Латинскую Америку, что глупость несусветная. Как пройти отрядом по чужой территории незамеченным? Да никак, через Европу не получится, там немцы и их союзники все равно обнаружат, а значит, остается всего один путь, морской. Как мне уже было известно, иностранные корабли приходят только в порты Архангельска, Мурманска и Молотовска, а значит, туда и нужно отправляться. Договориться с одним из капитанов, причем скрытно, чтобы помог попасть в США или другую страну. Конечно, можно было остаться и в США, но там тоже заставят работать, к тому же они тоже вступят в войну. Это мне точно известно. Я хотел стать относительно независимым человеком, поэтому мой выбор пал на Южную Америку. В общем, крупным отрядом мы точно пройти не сможем, а вот втроем запросто, маг я или кто, троих людей смогу прикрыть пологом. Портал я успел закончить за 6 дней, а после мы просто сидели в лесу и выжидали, когда прекратится шумиха после моей пропажи. Наверняка спецслужбы СССР меня активно ищут, вот и пусть все немного полежится. Эх, жалко я не был в Мурманске, не возили меня туда, зато все Подмосковье исколесил в сопровождении охраны, катаясь по госпиталям, коих в столице и окрестностях хватало с избытком. Отправились в путь через 2 недели. Само собой, добираться пешком до северных портов Советского Союза я не собирался. Ночью порталом добрались до Подмосковья в безлюдное место. После этого направились к одному из вокзалов, билеты на поезд добывать не стали, сначала нужно выяснить, какой из товарников идет в нужную нам сторону. Все это нужно делать с помощью магии, чтобы человек, которого мы допрашиваем, вообще ничего не помнил. Убивать никого не хотелось, оставалось надеяться, что люди, которые на какое-то время теряли память, не побегут к врачам и не поднимут шум, чтобы не потерять рабочее место. Сейчас во время войны всем тяжело. Целый месяц нам потребовался для того, чтобы добраться до Молотовска. Нужно отдать должное советским спецслужбам, они умели развести секретность, вот и разводили, в том числе на железной дороге. Редко удавалось прихватить машиниста, приходилось узнавать, куда направляется тот или иной состав, делали это не всегда удачно. Один раз вообще поехали в другую сторону, пришлось прыгать на ходу, благо, скорость была небольшая. Дорога меня вымотала основательно, было легче даже когда от фашистов по лесам бегали. Там и погода была хорошая, и не было такого напряжения. Спал я урывками, требовалось постоянно поддерживать полог, мы же были не внутри состава, а в основном на крыше под проливным дождем. В последние дни начал часто срываться снег, Близилась зима, что тоже не радовало. Если раньше Васька хотела приключений, то сейчас она не была так рада, что отправилась вместе с нами в это путешествие, несколько раз приходилось ее лечить. Она хоть и была одета тепло, но все равно простывала, а вот Юре все было нипочем. Составы часто останавливали и досматривали. Забавно было наблюдать за людьми, которые это делали, входит, смотрит что-то внизу, а нас не замечают, хоть это радовало девочку, ей нравилась магия. Она несколько раз просила, чтобы я обучил ее магии, но такой возможности не было, она не имела дара, а дать его ей я просто не мог. К счастью, добраться до пункта назначения мы смогли, и тут нам улыбнулась удача. Удалось выяснить, что в порту имеется целых два иностранных судна и оба под английским флагом, под американским флагом не было ни одного. К сожалению, сотрудники НКВД тут тоже имелись, что не сильно удивляло, но печалило. Такое ощущение, что каждый второй гражданин имеет отношение к спецслужбам. Ведь нам надо было как-то побеседовать с капитаном одного из кораблей, а они постоянно были с сопровождением. Полог мне требовалось поддерживать не только днем, но и ночью, патрулей тут хватало. Я мог пробраться на корабль и провести своих ребят, но что дальше? Вдруг капитан поднимет тревогу или еще что-то. Опять же англичане свои корабли охраняли, и если незаметно пройти мимо охраны, то у капитана возникнут вопросы. К моему удивлению, матросы сходили на берег и даже выпивали, пока шла разгрузка. Мы смогли прихватить одного из них, умыкнув его почти из-под самого носа сотрудника НКВД, сопровождающего этого подвыпившего человека. С его помощью решили вопрос с языком, я его сразу выучил и помог освоить двум своим помощникам, пригодится. Врать мне матрос не мог и даже сознался в том, что их капитан за отдельную плату уже вывозил отсюда людей, нужно только до него добраться. Вряд ли он меня узнает, мы переоделись, да и не мог он меня в лицо знать. А вообще по легенде мы дворяне, точнее я и Васька, которая вроде как моя дочь, а Юра, наш слуга. Мы бежим из Советского Союза, потому что не любит тут дворян, ну и прочее. Уверен, что пропаганда в Англии работает и уже рассказывали, как трудно приходится благородным людям в Советском Союзе. Золото у нас хоть и имелось, но привлекать внимание капитана необычной монетой не стоило. Отдам одну из своих драгоценностей, вроде как наследство от родителей. Все, что удалось сберечь от жадных до чужого добра коммунистов. Глава 21. Для обнаружения, а если повезет и захвата кудесника, было создано отдельное подразделение, которое возглавил Павел Анатольевич Судоплатов. У него и без того дел хватало, но приказ сверху требовалось выполнять, докладывать о проделанной работе приходилось каждый день. На фронтах было относительное затишье, немцы стягивали силы после понесенных огромных потерь в технике и людях. Советский Союз тоже не сидел без дела, стягивал свежие дивизии. Из-за непогоды авиация работала слабо, чем пользовалось советское командование. Смогли даже провести несколько ударов, потеснив противника и заняв более выгодные рубежи. Немцы тоже начали окапываться, угрозы захвата Москвы не было. По донесениям агентуры, Германия даже хотела перекинуть на Восточный фронт часть дивизии из Африки, но Гитлер запретил. Первое время Павлу Анатольевичу было нечем похвастаться перед начальством, никаких зацепок, только слова о проделанной работе, которые даром никому не нужны, нужен только результат. Первая зацепка появилась спустя месяц после пропажи мага. На железных дорогах уже давно всем хвосты накрутили, всячески боролись с диверсантами. Один из обходчиков вечером отошел от дороги в кусты по нужде, а когда хотел вернуться, то увидел, как машинист одного из составов беседует с тремя подозрительными личностями. Было уже темно и рассмотреть, с кем беседовал машинист, ему не удалось, а обнаруживать себя он не стал. Когда трое незнакомцев ушли, сразу помчался в отдел НКВД с донесением. Машиниста тут же взяли под белые руки и сопроводили, куда надо на допрос. Да вот беда, он абсолютно ничего не помнил. Хотя сначала подумали, что просто валяет дурака, и продолжали допрашивать. Хорошо допрашивали, но с кем он встречался и о чем говорил, так и не выяснили. Наверное, его бы просто приставили к стенке. Времена суровые и с предателями разговор короткий. Но совсем недавно из Москвы пришел приказ докладывать обо всем необычном и самостоятельно не предпринимать никаких действий. Конечно, приказ довольно странный, но показать рвение требовалось, вот и отправили весть в столицу. Возможно, Судоплатов об этом никогда бы не узнал, если бы донесение не попало к нему на стол, а из другого отдела не пришло бы аналогичное. Только во втором случае свидетель даже смог рассмотреть троих незнакомцев, одним из которых была девушка. Стали работать в этом направлении и обнаружили еще несколько человек с амнезией. Свидетелей появления кудесника больше не нашли, да больше уже и не нужно. Быстро отметили на карте, когда и в какое время люди теряли память и пришли к неутешительному выводу. Маг направлялся в какой-то из северных советских портов. Учитывая, что туда приходили корабли под английскими флагами, Судоплатов сделал вывод, что кудесник собрался переметнуться на сторону англичан, его там явно примут с распростертыми объятиями. Сейчас они союзники, но неизвестно, что будет после войны. Приказа на устранение кудесника Судоплатов не получал, все же он пошел не к немцам, а к временным союзникам. Мужчине было приказано любой ценой уговорить мага остаться в Советском Союзе, пообещать для достижения цели все, что только можно. Вопроса, что делать, если не получится его уговорить, даже не поднимали, получил приказ, работай. Судоплатов тут же вылетел на побережье. Было приказано повысить бдительность, хотя куда больше, люди и так работали на износ. Склады с прилегающими территориями самым тщательным образом обыскивались каждый день, внимательно следили за иностранцами, которые находились в порту. К сожалению, не было возможности приказать им не покидать корабли, они все же союзники, привозят помощь, поэтому просто за ними следили. Но кудесник пока не объявлялся, как сквозь землю провалился. На какое-то время Павел Анатольевич стал самым важным человеком на побережье, больно грозные документы с собой привез. Он мог заставить работать и помогать ему любого человека, перед ним все ходили на полусогнутых ногах и выполняли любой приказ, но результата не достигли. В глубине души мужчина даже радовался тому, что ему не приказывали устранить кудесника. Хотя были сомнения, даже скорее уверенность в том, что уговорить мага остаться не получится. Трудно переоценить помощь, которую он оказал Советскому Союзу, это понимал не только он, но и вышестоящее руководство, может быть, поэтому и не приказали убивать. Найти кудесника удалось, точнее он сам нашелся, когда Судоплатов пришел с очередного совещания, где ему докладывали о проделанной работе. Мужчине выделили кабинет, где он работал и спал. Когда он туда вошел и включил свет, то так и замер у двери. «Добрый вечер», — поприветствовал его тот, кого он так долго искал. «Что-то вы ныне выглядите очень уставшим, надо бы отдохнуть». Попасть на корабль было очень непросто, а все потому, что в порту постоянно крутились люди, которые могли случайно попасть под мой полог и заметить нас. Хватало тут простых бойцов Красной Армии и сотрудников НКВД. Как уже было сказано, с трудом удалось умыкнуть одного матроса. Хорошо, что он был пьяным, не должен язык распускать. Корабль уже почти разгрузили и скоро он должен уйти в море, а я все не мог решить, каким образом доставить свой невеликий отряд на борт. Можно проскочить ночью, когда вокруг не так многолюдно, да только трап на ночь убирали, а летать я не умел, как и мои спутники. Нас и так уже несколько раз чуть не обнаружили, слишком рьяно все обыскивали. Опять же неизвестно, как будут обстоять дела с капитаном корабля, хоть матрос и сказал, что он и до этого перевозил людей за отдельную плату, но все равно, вдруг шум поднимет. Юра предлагал отсидеться где-нибудь в трюме также под пологом, а уже потом сойти на берег. Меня это не устроило, отсидеться можно, но куда мы, например, будем ходить в туалет? Чем все это время будем питаться? Еда ведь давно на исходе. Ладно мы, перетерпим, но с нами девушка. В общем, такую идею можно было отбросить в сторону, к тому же неизвестно, сколько нам предстоит плыть. На борт мы попали за 2 дня до отплытия, поднялись днем, кое-как получилось сделать это незамеченными. Бежать сразу к капитану даже не подумал, нашли укромное место, где стали выжидать, когда корабль отойдет от берега. Тут было намного спокойнее, трюм пустой, ничего в него грузить не собирались, да и сотрудники НКВД тут ничего не обыскивали, они вообще не поднимались на борт иностранного судна. Наверное, на это был запрет, не знаю. Нужно было видеть лицо капитана корабля, когда вечером мы пришли в его каюту, большая часть матросов к этому времени уже спали. Кстати, по пути встретили нескольких, мы шли не скрываясь, а чужаки на борту их вообще не удивили, как будто так и надо, просто проводили нас любопытными взглядами. Капитан побагровел, после чего из его рта полилась отборная брань. Умел сквернословить, ничего не скажешь, даже присутствие девушки его не смутило. «Здравствуйте», — поприветствовал я офицера, когда он выдохся. «Какая тварь провела вас на борт без моего ведома?» — задал он первый вопрос. «Мы сами незаметно прошли», — сообщил я ему. «Ночью подплыли к кораблю, забросили крюк, поднялись и затаились в трюме. Я бы хотел попросить вас доставить нас в Англию». «Попросить?» — проворчал капитан, успокаиваясь. «А если откажу, вести вас обратно на берег, что ли, или за борт выбросить?» «На берег не надо, да и за борт, пожалуй, тоже. Больно плохо в Советском Союзе относятся к дворянам, нам там не нравится. Что есть, то есть», — ухмыльнулся мужчина. «Только это не мои проблемы. Вы хоть знаете, как наказывают за незаконную перевозку людей?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Не знаю, но проблем мы вам не доставим», — сообщил я ему. «А вот это скромная компенсация за ваши риски». С этими словами я выложил на стол перстень с драгоценным камнем. Глаза капитана тут же заблестели. Видимо, уже прикидывал, за сколько такой можно продать. «Красивый», — оценил он. «Ладно, сейчас вам покажут вашу каюту, одну на всех, так что извините. Матросам старайтесь не мешать и не путаться у них под ногами. Только сначала укажите, в каком месте вы поднялись на борт. Нужно надавать по башке тому бездельнику, который это проворонил. Показали, нам нетрудно. Даже удивительно, что этот человек сразу поверил моему рассказу. Возможно, он подумал на одного из своих помощников, вот и пусть теперь выясняет. За проезд мы ему заплатили и немало, поэтому вправе рассчитывать на то, что нас доставит до порта, точнее до гавани Скапа-Флоу. Именно туда шел корабль и, как мне было известно, туда же часто приходили американские суда. К сожалению, корабли из Южной Америки туда не приходили, но ничего, попробуем потом добраться из США. Как уже было сказано, полностью разрывать отношения с Советским Союзом я не планировал, буду и дальше помогать им в борьбе с фашизмом. Но не из-за патриотических чувств, просто мне не нравилось, как эти скоты относятся к другим народам, все остальные нации считают животными, а ведь вполне может быть и такое, что где-то воюют мои родственники. Опять же, советские люди мне нравились, не спецслужбы, а именно простые работяги. Взять ту же Василису, кушать мы на корабле ходили в общую столовую, никого своим присутствием не удивляли. А когда матросы узнали о том, что мы бежим из Советского Союза, тут же завалили нас вопросами. Правда, отвечать на них я не собирался, а вот девочка говорила много, чем поразила всех в самое сердце, заявив, что любит свою родину и в частности товарища Сталина. Все же в этом вопросе ее подковывал хороший специалист. «А зачем тогда бежите?» — со смехом спросил один из матросов. «Если так Сталина любите?» «Папа сказал», — невозмутимо ответила девочка. «А я его всегда слушаюсь». Оставив на корабле магическую метку, я отправился к Судоплатову. Нужно было узнать, какие у страны Советов планы на мой счет, а то вдруг я буду им помогать, а они меня уже приговорили вместе с моими спутниками. Одному было намного проще, полог нужен меньшего размера, не приходилось следить за спутниками, чтобы никто из-под него не вышел. Выяснить, где квартирует Судоплатов, а после пробраться в его жилище, особо труда не составило. Он мотался из одного порта в другой, но на этот раз мне повезло, мужчина был в Молотовске. Не хотелось надолго оставлять своих спутников. «Добрый вечер», улыбнувшись, поприветствовал я мужчину. «Что-то вы ныне выглядите очень уставшим, надо бы отдохнуть». «Неожиданно», признался мужчина. «Мы вас везде ищем, а вы прямо в моем кабинете». Кричать и звать кого-то он не стал, как и хвататься за оружие, что было хорошим сигналом. Умел держать себя в руках, все же это по-настоящему легендарная личность, а еще он очень умен. «Зачем вы меня ищите? Я же сказал, что вынужден покинуть Советский Союз. Неужели это так трудно принять?» — спросил я. «Вы нужны нам здесь», — признался Судоплатов. «А вообще непонятно, по какой причине вы приняли решение покинуть страну? У вас ведь было все. Вы хотите, чтобы работу оплачивали? Будем платить деньгами, если хотите, золотом. Что вам еще нужно? Мне нужна власть и свой собственный земельный надел с людьми, которые будут служить только мне», — рассмеялся я. «Вы же не можете этого предоставить, все обсуждаемо», — пожал плечами Судоплатов. «Ладно», — махнул я рукой, после чего использовал заклинание, а Судоплатов замер на стуле, я его обездвижил. «Все это пустая болтовня, я прибыл не для этого». После этого я применил еще одно заклинание, после которого глаза Судоплатова остекленели. «Какой у вас приказ?» – начал я допрос. «Не допустить того, чтобы вы покинули Советский Союз», – ответил мне мужчина и от натуги даже покраснел. «Он сейчас все понимает, а просто не может мне не отвечать». По лицу побежали капли пота. «Если не получится удержать, то приказано убить?» – снова задал я вопрос. «Если бы отправились к немцам или их союзникам, то убить», – сообщил мне мужчина. «В остальных случаях по ситуации в зависимости от вашей деятельности». «Чудно», — обрадовался я, — «значит, будем работать». С этими словами я развеял заклинание, с любопытством глядя на мужчину, облокотившегося на стол. «Никогда больше так не делай», — посмотрел он на меня. В голосе разведчика лязгнул металл. «Думаете, буду выведывать тайны?» — засмеялся я. «Да они мне даром не нужны, а что насчет ваших душевных мук от случившегося, то переживете. Вы мне, знаете ли, тоже причинили много неудобств». Хотел же помочь по-человечески, но нет, вы от чего-то решили сесть мне на шею и погонять как ослика. Никто вас не гнал, перебил меня мужчина. Это вы так считаете, а я иначе, отмахнулся я. В общем, хватит ходить за мной по пятам, я сам выйду с вами на связь, когда придет время. Не надо постоянно посылать своих людей, это раздражает. Тут я их не трогал, это ваша страна, но больше такого не будет. Если что-то нужно... Подходите и спрашивайте, а не подсылайте своих агентов, чтобы они все разнюхивали. И еще, если вдруг ваше руководство захочет меня убрать, то насчет этого советую хорошо подумать, в этом случае я начну отвечать. Повторюсь, я не ваша собственность, поэтому приказывать мне или что-то требовать вы не имеете никакого права, это вы мне должны, а не я вам. Вы, конечно, держава мощная. Но и вам можно перца под хвост насыпать. Думаю, никакого противостояния ни вам, ни мне не нужно. Хорошо, кивнул Павел Анатольевич. У нас есть связи во многих странах, мы можем помочь вам легализоваться. Или планируете обратиться за помощью к недавнему пациенту из Англии? Нужна мне эта дыра, отмахнулся я. Это я про Англию, не планирую там жить. Ладно, какая вам нужна валюта? Только скажите, грубо работаете, поморщился я. Сказано же, сам с вами свяжусь, не надо вытягивать из меня информацию. Так вы не дали мне времени, рассмеялся Судоплатов. Иначе работал бы по-другому. Хорошо, я передам ваши пожелания руководству, надеюсь, еще увидимся. Буду рад видеть вас у себя в гостях, улыбнулся я. А все же, в какой стране вы хотите осесть, неужели в США? Сделал он еще одну попытку. И вот вы говорите, что у нас к вам не может быть претензий, а гражданку нашу украли. Никто ее не крал, сама пошла. Уверяю, я смогу позаботиться о ребенке, она ведь сирота. В общем, сворачивайте операцию, только зря людей отвлекаете, вам нас все равно не найти. Я больше не стал слушать Судоплатова, открыл портал и вернулся на корабль. Что хотел сказать и узнать, то и сделал. Капитан корабля сдержал свое слово, даже помог нам найти еще одно судно, которая отправлялась в Соединенные Штаты Америки. Как я понял, американцы активно торговали с британцами, благодаря чему в огромной гавани стояло сразу три их корабля. С капитаном одним из этих кораблей поговорил наш новый знакомый. Конечно, старался он не просто так, а за отдельную плату. Мы ему тут и даром не нужны, наверняка считал, что местные органы правопорядка быстро нас примут. За местных нас могли принять только слепые темной ночью, даже если мы не будем рта открывать. Пришлось снова раскошеливаться, бесплатно вести несчастных беглецов никто не собирался. Тоже выделили одну каюту на всех и попросили, чтобы мы выходили из нее как можно реже. А нам другого и не нужно, и так неплохо, не на крыше поезда путешествуем и ладно. Кстати, наш переход из Советского Союза до Англии, а потом до Соединенных Штатов не запомнился ничем примечательным. Нападений немцев или их союзников не было. Даже самолетов не видели. О том, что идет война, говорили только зенитные орудия и пулеметы на палубе, больше ничего интересного. Документов при нас не было, но это никого не смущало, как будто так и надо. В общем, переход получился довольно легким и спокойным. Но когда мы прибыли в Соединенные Штаты, то начались приключения, да такие, что за нашей спиной осталась куча трупов. Начиналось все банально просто, мы хотели получить документы, чтобы купить билеты до Аргентины, благо, корабли туда ходили. Само собой, власти нам с этой проблемой помогать не планировали, поэтому мы обратились к бандитам, а они на свою беду посчитали нас легкой добычей. Глава 22. В порт нас никто не потащил. Ночью корабль ненадолго остановился и нас просто высадили на берег, отправив на лодке. Мне довелось пообщаться с капитаном и некоторыми матросами. Все как один заявляли, что в первую очередь нужно обзавестись документами. Можно было попросить политическое убежище или раздобыть документы не самым законным способом. Первый вариант не подходил, а вот насчет второго мы думали и сами. Нужны деньги, а для этого требовалось встретиться со скупщиком драгоценностей. Наверняка такие имеются, они же могут подсказать, как обзавестись документами. Конечно, не бесплатно, но деньги не самое главное в жизни, а с моими возможностями раздобыть их несложно. На берегу мы сделали захоронку, припрятав большую часть своего имущества. Мы и так на местных не слишком похожи, а огромный заплечный мешок сильно привлекал к себе внимание, как и мой охранник. На самом деле я еще не встречал здесь человека здоровее Юры. Он притягивал к себе любопытные взгляды, а лишнее внимание нам ни к чему. В общем, чем быстрее обзаведемся документами, хоть и фальшивыми, тем лучше. Мне уже подсказали, что в Аргентину, а именно туда мы собрались отправиться, корабли ходят, но лучше купить билеты законным способом. До города мы добрались на попутке. Похоже, мужчина пожалел девочку, ну или насторожился, мало ли, что за два непонятных человека идут по дороге с ребенком. Впрочем, к концу поездки мы разговорились. Он сразу понял, что мы не местные, мигранты, но отнесся с пониманием и тоже посоветовал попросить убежище, заверил, что не должны отказать. Я просил его немного подождать, мол, денег у нас нет, но он не стал этого делать и довез бесплатно. «Вот бы и нам такую машину купить», — вздохнул Юра. «Не переживай, освоимся и купим», — успокоил я его. Ювелирный салон, около которого мы вышли, уже был открыт, направились туда. «Что желают господа и юная леди?» — спросил у нас сухенький старичок, едва мы вошли в помещение. Видимо, наш вид не вызвал у продавца должного энтузиазма, но он все равно изобразил на лице дежурную улыбку. «Здравствуйте», — поприветствовал я старика. «Вы занимаетесь скупкой драгоценностей?» «Разумеется», — старичок сразу же приободрился. «А когда я выложил на стол ожерелье, у него сразу загорелись глаза и он принялся внимательно его изучать.